Природа личной реальности. Глава 3. Благодать, совесть и повседневная жизнь. Итак, минутку и начнем. Мы начинаем следующую главу. Ее название — «Благодать, совесть и повседневная жизнь». Пока я упоминал состояние благодати не так часто. На сеансе 636 в главе 9, например. У него много измерений, но на практике оно — причина ощущения благополучия и успехов. Это условия вашего существования. Каждый из вас может формулировать это по-своему, но всем время от времени кажется, что они утратили благодать, лишились некой внутренней загадочной и радостной опоры. К сожалению, сознание, как вы его понимаете, ненадежный проводник. Оно говорит с вами устами матерей и отцов, учителей и священников, возможно, из далекого прошлого. И у каждого из них свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо для вас и человечества в целом. 23:45. Конечно, все эти люди могли ошибаться. Но в детстве взрослые кажутся подобными богам. Их слова обладают большим весом, потому что вы полностью зависите от их поддержки. Ребенку необходимо перенимать чужие убеждения, прежде чем его сознательный разум сможет сформировать собственные. Вы перенимаете взгляды по собственным причинам. Данные вам убеждения составляют духовную и ментальную ткань идей, так сказать, необработанный материал, с которым вам приходится работать. В подростковом возрасте некоторые убеждения с легкостью можно бросить или изменить в соответствии с расширяющейся структурой существования. Другие убеждения остаются, хотя, возможно, какие-то их составляющие меняются. Например, вы можете пересмотреть убеждения в соответствии с новым образом, хотя общая структура останется прежней. Давайте рассмотрим концепцию первородного греха, все разнообразные формы, которые она может принять в вашей структуре идей, и то, как все это скажется на вашем поведении и опыте. 23:55. Сама по себе эта концепция существовала задолго до зарождения христианства. Она веками пересказывалась в разных цивилизациях в разной форме. С позиции сознания эта история символически описывает появление сознательного разума у вида в целом, а также развитие ответственности. Еще она рассказывает об отделении «я», которое воспринимает, а следовательно судит и оценивает, от объекта, который воспринимается и оценивается. Она символизирует появление сознательного разума и сильно обособленного индивидуального «я» из почвы бытия, в которой зарождается сознание в целом. В ней изображается новое сознание, которое видит себя уникальным и независимым, возникшим от древа жизни, а потому способным исследовать его плоды, впервые воспринимает себя отдельным от остальных, например, от змея, ползающего по поверхности земли. Человек возник как существо различий, при этом он намеренно по-новому отделил себя, в вашем понимании, от тела планеты. Его часть, естественно, стремилась к тому первородному, знающему незнанию, которое пришлось покинуть, в котором дано все, не нужны суждения и различия, а вся ответственность предопределена биологически. Оно, сознание, увидело себя поднявшимся над змеей, которая была символом бессознательного знания. И все же змея всегда будет интересовать и притягивать человека, даже хотя символически он должен наступить ей на голову и подняться из ее знаний. С рождением сознания пришла сознательная ответственность за плоды планеты. Человек стал смотрителем. Это конец диктовки. Дальнейшее вы можете на свое усмотрение включить или не включить в книгу. Пометка. 0:07. Месяца два назад у нашего близкого друга возникли болезненные ощущения в зубе и челюсти, что привело к потере веса по описанным ниже причинам. Когда ваш друг начал читать книгу о здоровой пище, он получил или сам себе показал отличный пример того, как работают убеждения. Если он поймет это, опыт окажется для него бесценным. Если определенная пища полезна, то вся другая должна быть вредной. Если после какой-то еды у него возникали болезненные симптомы, он избегал ее. Но до того, как он прочитал эту книгу, в таком контексте он об этом не думал. Соответственно, отказ от конкретной пищи стал символом уклонения от определенных убеждений. Какое-то время он не рассматривал эти убеждения, пока не ел эту пищу. Люди постоянно прибегают к подобным методам. В случае вашего друга понимание того, что он может есть эту пищу, означало, что он понял, что может увидеть в себе эти убеждения, что сейчас и происходит. Отказ от еды на такое долгое время сохранялся как символ того, что он не работает со своими убеждениями. Сейчас с каждой победой в кавычках, а с вашей с Рубертом помощью их было несколько, он показывает себе, что значение имеют убеждения, а не пища, и укрепляет свою независимость и свободу. Он прочитал книгу, в которой говорится о массаже ступней и его воздействии на рефлексы тела. Так вот, естественные размышления о теле во время такого «лечения» в кавычках очень полезны, потому что в них учитываются права тела, без оценок, правильного или неправильного, связанных с полезной и вредной пищей. В этой книге я еще поговорю о здоровой пище, например, чем меньше ваша пища загрязнена, тем лучше. Но не надо думать, что тело со своей мудростью не способно справиться с обычной едой, которая у вас есть. Естественный массаж очень полезен, особенно если его делает другой человек с намерениями вылечить вас. Он не решит внутренние проблемы, но может помочь быстрому расслаблению. Упомянутые рефлексы действительно существуют. Если сохранять правильное внутреннее отношение, такой массаж может быть очень полезен. Он просто помогает ознакомить тело с ощущением глубокой расслабленности, в которой ему отказывал разум, и может стать хорошим уроком. Сейчас вы можете закончить сеанс или сделать перерыв, как хотите. Боюсь, что нам придется заканчивать. Тогда я желаю вам доброго вечера. И тебе того же. И благословляю вас всем, чем могу. Спасибо, Сет. Спокойной ночи. 00:25. По словам Джейн, Сет был готов продолжать, если бы мы согласились. Остаток главы был готов. Была также доступна дополнительная личная информация, но... Конец пометки.